Глава 10. «Ты должен кое-что знать, прежде чем...» Клэм запинается, и ее лицо розовеет в смущении. Мы стоим в спальне, возле окна, в которое льется яркий свет луны. Мои руки лежат на талии девушки, и я чувствую, как она дрожит под моими ладонями. «Ты можешь сказать мне все, Клэм», — мягко говорю я, посмотрев ей в глаза. Мне становится любопытно. Клэм не из тех людей, кто чувствует стеснение по любому поводу. Наконец, Клэм на выдохе признается. «У меня это впервые». Я отступаю, не в состоянии скрыть удивление на лице, и не сразу нахожу, что сказать. «Это неожиданно. Да, я знал, что у Клэм немного опыта в интимных отношениях. Это чувствовалось, несмотря на ее браваду, и периодическую колючесть. Но Клэм девственница? Черт, не уверен, что готов взять на себя такую ответственность. Если ты хочешь, мы не будем делать этого сейчас. Предлагаю я, волнительным жестом проведя рукой по волосам. Мое тело охвачено желанием и возбуждением, но я почти хочу, чтобы она отказалась. Секс всегда меняет отношения. В хорошую сторону или наоборот. С первым сексом все еще сложней. «Нет, я хочу!» В ее глазах мелькает паника. «Хочу тебя!» Так сильно даже все тело ломит. Ее губы дергаются в неуверенной, ранимой улыбке. «Просто хочу, чтобы все было по-честному. Надеюсь, это не станет препятствием для тебя». Затаив дыхание, Клэм в ожидании смотрит на меня. Я качаю головой, погладив ее по нежной щеке. Нет, не станет. Притягивая Клэм к себе для поцелуя, я бросаюсь в омут с головой. Я решаю, будь что будет. Возможно, наши отношения — только мимолетная вспышка в наших жизнях. Возможно, нам не суждено быть вместе. Но эта ночь — то, что мы можем получить. То, что никто не отнимет. Я не сдерживаю страсти, целуя Клэм, и она отвечает мне тем же. Стараясь не торопиться, я снимаю платье с нее, потом подхватываю на руки и отношу на постель. Покрываю нежными поцелуями и чувствую, как постепенно напряжение уходит из ее тела. Она кажется такой уязвимой и беззащитной, но ее тело доверчиво льнет ко мне. Я знаю, что не могу придать доверие этой девочке. Слишком долго ее чувства ко мне жили в ней. То, что долгие годы Клэм берегла свою любовь ко мне, казалось невероятным, удивительным, но я видел, что это так. Клэм была слишком искренней и открытой, чтобы лгать об этом. «Скажи мне, если что-то будет не так. Или просто захочешь остановиться?» Посмотрев в ее глаза, мягко произношу я. Клэм кивает, но молчит, и это служит мне сигналом продолжать. Я долго целую и ласкаю ее, и тихие стоны удовольствия нарушают тишину комнаты. Степень моего возбуждения зашкаливает, но все это ради нее, а потому я сдерживаюсь, пока не буду уверен, что она действительно готова. Клэм теплая и мягкая, и кажется такой хрупкой в моих руках. Я боюсь причинить ей боль, пусть и ненароком. И когда я чувствую, что момент настал, это наконец происходит. В этот конкретный миг мы с Клэм становимся одним целым. Я просыпаюсь на рассвете и вижу, что Клэм нет в постели. Несколькими часами ранее мы заснули вместе, и теперь, не обнаружив ее рядом, я испытываю волнение. Поднимаюсь и натягиваю джинсы и футболку. Спускаюсь вниз, предполагая, что Клэм может быть в кухне. Но нет, на первом этаже пусто. Открываю дверь и выхожу на крыльцо, где и нахожу Клэм. Она сидит на скамейке, закутавшись в одеяло, и смотрит на озеро, над которым только-только показались лучи солнца. Всем телом и разумом я ощущаю облегчение. Рад, что Клэм не сбежала, пожалев о том, что я стал ее первым мужчиной. Первым? Подобная формулировка вызывает неприятие. Не хочу, чтобы это было похоже на открытие какого-то счета. Сама мысль о том, что у Клэм еще с кем-то будет то, что было у нас несколькими часами ранее, скручивает мой желудок в узел. Я не тороплюсь нарушать молчание. Просто стою, облокотившись о дверь, и наблюдаю за умиротворением на лице Клэм. В ее облике все еще много юности, где-то трогательной наивности, смешливой забавности. Но черты прекрасной молодой женщины проступают все отчетливей. И только вопрос времени, когда она покинет период девичества. Хотела бы так каждое утро встречать. Расслабленно улыбнувшись мне, признается Клэм. И внезапно, когда она говорит это, перед моим внутренним взором предстает картина того, что это реально, что мы живем здесь, в Дилане, в этом самом доме, и встречаем каждое утро, наслаждаясь видом предрассветного озера. Нет, лгу. Сам я готов бесконечно любоваться только Клэм, счастливой и безмятежной. Возникает желание поделиться этим с ней, но отчего-то я не решаюсь. Вместо этого подхожу к скамейке и опускаюсь рядом с девушкой. «Как ты себя чувствуешь?» Я мягко смотрю на нее, пытаясь уловить в ее глазах то, что она не захочет мне сказать. «Что, если ей больно? Что, если она сожалеет?» «Столько причин, из-за которых я чувствую неуверенность». Даже когда это впервые случилось с Дженнифер, я так не волновался. «Хорошо». Клэм чуть наклоняет голову и лукаво улыбается мне. «Даже больше, чем просто хорошо. Прекрасно, волшебно». Она смеется, а я лишь качаю головой. Опять дурачится. «Нет, правда». Ее лицо вдруг окрашивает нежный румянец, а взгляд принимает серьезное выражение. «Тебе не о чем беспокоиться. Все было замечательно. Только...» Она колеблется, в нерешительности покусывая уголок рта. «Что, Клэм?» Я ободряюще киваю ей. «Так ли хорошо было тебе?» Она опускает взгляд на колени, тихо озвучивая вопрос, который ее беспокоит. «Ох, Клэм!» Я привлекаю ее к себе и прижимаюсь губами к теплому лбу девушки. Мой голос звучит негромко, пока я признаюсь ей в своих чувствах, которые обнажились этой ночью. Не повышая тона, я шепчу ей на ушко разные милые глупости, которые вызывают в ней счастливую улыбку. Проходит немало времени, и когда солнце уже высоко стоит над озером, мы с Клэм возвращаемся в дом, чтобы позавтракать. Но стоит дверям захлопнуться за нами, как я привлекаю ее к себе и, перекинув через плечо, взбегаю по лестнице на второй этаж. Когда тем вечером я останавливаюсь возле бара, то вижу собравшуюся толпу на парковке, в центре которой что-то происходит. Наверняка очередная пьяная потасовка. Я выхожу из авто и подхожу ближе. Каково же мое удивление, когда в центре образовавшегося круга я вижу Бена и Сэма Стинсона, которые вот-вот набросятся друг на друга. «Немедленно попроси у нее прощения, грязный ты мешок дерьма!» Едва сдерживаясь от злости, требует Бен у своего противника. «Вот еще, и не подумаю!» Сэм, успевший принять на грудь, фыркает. «Я сказал правду и не собираюсь извиняться перед какой-то девчонкой». Я быстро оцениваю обстановку. Очевидно, слабый на голову Сэм оскорбил Тайру, за которую и вступился Бен. «Эй, что случилось?» Я подхожу к другу, не оставляя без внимания Сэма и его братца Эда, который маячит поблизости. Если придется, я готов помочь другу разобраться с ними. «Этот козел оскорбил Клэм», заявляет Бен, испепеляя противника взглядом. Я смотрю за плечо друга и встречаюсь взглядом с Клэм. Она смущена, и ее щеки стыдливо горят, Что этот урод сказал ей? Ха, оскорбил? Все, что я сказал, правда. Твоя сестра? Маленькая вертихвостка, которая одевается как шлюха и при этом строит из себя невесть кого. Волна горячей ярости проносится от макушки до самых стоп, когда небрежные, оскорбительные слова слетают с его грязных губ в сторону чистой девочки, какой и была Клэм. В следующий миг мой кулак встречается с челюстью Сэма. Не делая паузы, я бью еще раз. Не устояв на ногах, Сэм с глухим стуком падает на землю. Пытаясь защитить брата, Эд кидается на меня, но его перехватывает Бен, и до меня доносятся звуки ударов. Бен и Эд нещадно колотят друг друга. Я настолько зол, что буквально дрожу от ярости, наклоняясь к Сэму и хватая его за шиворот грязной футболки. «Ты сейчас же попросишь у Клэм прощения, тупая ты скотина!» Иначе, богом клянусь, я разбросаю твои мозги по асфальту. Сквозь зубы выплевываю я, тряся обмякшее тело Сэма. «Ладно, ладно», — хрипит подо мной Стинсон, пытаясь оторвать мои руки от себя. «Дай только встать!» Мне все еще хочется размазать этого урода по земле, но я поднимаюсь, отталкивая его от себя. Мы и так устроили целое представление. И все, кто был в баре, вывалили на улицу полюбоваться зрелищем. Шатаясь и отплевывая кровь, Сэм поднимается и, усмехаясь, смотрит на Клэм, которая выглядит так, будто готова сбежать в любую секунду. Только за то, что он смотрит на нее так, я готов скрутить его шею голыми руками. «Ну, прости, что сказал правду», — кривясь протягивает Сэм, а в следующую секунду вновь оказывается на земле, сбитый моими кулаками. Я перестаю связно мыслить, и мое желание только в одном — выбить весь дух из этого куска дерьма. Мои костяшки пальцев содраны до кости, но я не чувствую боли. Продолжаю ударять кулаками по Сэму, тело которого больше не шевелится. Я почти не слышу, как Бен призывает меня остановиться, предостерегая словами о том, что я убью Стинсона. Кто-то пытается оттащить меня от неподвижного Сэма. Но я сбрасываю с себя чужие руки, а потом я слышу крики Клэм. И в тот момент, когда заношу разбитый кулак для следующего удара, она запрыгивает мне на спину, и ее руки крепко обхватывают меня за шею. «Прекрати, Лукас!» Громко шепчет она, и хотя кровь шумит в моих ушах, я слышу ее. «Люк, пожалуйста, остановись ради меня!» Ее напуганный, умоляющий голос возвращает меня к реальности. Я моргаю и оглядываюсь. «Что, черт возьми, на меня нашло?» «Ты в порядке?» Я смотрю на Клэм, тяжело дыша. Она кивает, и ее распахнутые в страхе глаза действуют на меня, как охлаждающий душ. «Я напугал тебя?» Я смотрю только на нее, не обращая внимания на всех людей вокруг. Черт, я вовсе не хочу, чтобы она боялась меня. «Нет», — Клэм качает головой, но я вижу, как она дрожит. Стон Сэма привлекает мое внимание, и я чувствую облегчение. Он выглядит отвратительно, но, слава богу, я не убил его. Кто-то помогает Сэму, но меня это уже не волнует. Главное, что этот мешок дерьма остался жив. Меня все еще трясет, и напряжение не уходит из тела. Я разворачиваюсь и иду к своей машине, чувствуя себя полностью дезориентированным. Я едва не убил человека. Слова Бена несутся мне вслед, но я не оборачиваюсь и не останавливаюсь. Дрожащими руками достаю ключи из кармана джинсов, но чья-то рука тут же отнимает их. «Я поведу», — тихо, но твердо заявляет Клэм. Я не спорю. Забираюсь на пассажирское сиденье и, прижимая голову к холодному окну, молчу до самого дома. Как только машина останавливается на подъездной дорожке, я открываю дверь и выхожу. Мне все еще тяжело дышать. и я делаю несколько глубоких вдохов, заведя руки за голову. На какой-то момент я почти потерял контроль над собой, и меня самого это напугало. Я слышу, как хлопает водительская дверь сзади, но не оборачиваюсь. Я боюсь посмотреть в глаза Клэм и увидеть там разочарование. Меньше всего на свете я хотел бы разочаровать эту девочку. «Лукас, надо осмотреть твои руки», — спокойно отзывается Клэм, но я слышу, как едва вибрирует ее голос в попытке сдержаться. «Скажи мне, что у нас все в порядке». Даже не думая о своих разбитых руках, я оборачиваюсь и напряженно смотрю на нее. «Скажи мне, что это не оттолкнет тебя». Губы Клэм дергаются в слабой улыбке, и она отрицательно машет головой. «Даже не думай об этом». «Но я напугал тебя». «Я за тебя испугалась». Клэм выглядит растерянной. «Плевать я хотела, что этот придурок думает обо мне. Я просто не хочу... Не хочу, чтобы тебе причинили вред. Или чтобы ты сам причинил себе вред». Она кажется такой ранимой, трогательной и смущенной. И я понимаю, почему вышел из себя и едва не убил Сэма. Она причина. Я готов был голыми руками вырвать кадык любому, кто посмеет причинить ей боль. Я делаю шаг к ней, стирая расстояние между нами, и, обхватив ее лицо своими поврежденными руками, притягиваю ее к себе. Все мои чувства, кажется, увеличились в 100 крат, и нет сил удержать их внутри. Мою грудную клетку буквально разрывает от ярких, сбивающих с толку эмоций к этой хрупкой девушке. С жадностью набрасываюсь на ее рот, сминая ее губы своими. Клэм с готовностью отвечает мне, вжимаясь своей фигуркой в меня. От моей вчерашней сдержанности не осталось и следа. Она настолько желанна для меня, что теперь я понимаю, сопротивляться чувствам к Клэм было глупо и неэффективно. Я не знаю, как в ней так гармонично уживается светлая невинность и чувственная сексуальность, но я буквально теряю способность связно мыслить, когда она только лишь в простой белой майке и коротких джинсовых шортах прижимается ко мне. Я с дрожью провожу своими руками по ее густым золотистым волосам. Мы перемещаемся в дом, но стоит двери за нами закрыться, как я прижимаю к ней Клэм и подхватываю ее, закидывая ее длинные стройные ноги себе на пояс. Ее пальчики расстегивают кнопки моей клетчатой рубашки. Потом я помогаю ей стянуть с себя футболку. Ее руки ложатся на мои плечи, и прикосновение ее кожи к моей заставляет мое тело гореть и вибрировать от желания. Я с долей отчаяния срываю поцелуи с ее губ, и все никак не могу унять эту жажду. Она такая мягкая и сладкая, и я хочу ее более чем что-либо в этой жизни. Я нуждаюсь в ней. «Ты такая удивительная!» Шепчу я в ее губы, пока мои руки избавляют ее от майки и бюстгальтера. Клэм быстро дышит, прикрывает глаза и облизывает свои слегка припухшие от поцелуев губы. Ее запах, ее вид, вся она — это как лучший и самый сильный афродизиак для меня. Последняя моя связная мысль перед тем, как податливое тело Клэм принимает меня. Я люблю ее. Я действительно люблю ее.